Рассеялись по свету россияне, во всех концах земли нашли приют. Но в чужедальних городах и странах поныне песни русские поют. И снятся им российские просторы, березовые светлые леса. И слышится им в радости и в горе далеких славных предков голоса. Светится в сердце вечной весной край мой далекий, край мой родной. Где бы я ни был, всюду со мной русское небо над русской землей. Русское небо над русской землей. Найдите россиянина такого, кто б с родиной себя не обвенчал, ком не звенело поле Куликова, ком Петр Великий эхом не звучал. Пропитаны мы удалью московской, воспитаны российской красотой. Бушует в нас Рахманинов с Чайковским, дерзает в нас и Пушкин, и Толстой. Светится в сердце вечной весной край мой далекий, край мой родной. Где бы я ни был, всюду со мной русское небо над русской землей. Гоняет нас судьба по белу свету, мы никому на свете не нужны. Мы пасынки у мачехи планеты. Твои, Россия, матушка, сыны. Когда ж уйдем в небесную обитель, последнею свечою догорим. Россия, вечный ангел наш хранитель, детей и внуков наших озари. Рассеялись по свету россияне, с акцентом песни русские звучат. Но только никакие расстояния с отчизны нас вовек не разлучат. И нет для нас земли милей и краше, и мы живем мечтою голубой. И сквозь века несется песня наша, что б ни было, Россия, мы с тобой. Светится в сердце вечной весной край мой далекий, край мой родной. Где бы я ни был, всюду со мной русское небо над русской землей. Русское небо над русской землей.